красивая, но такая холодная, подумала Анна. Интересно, почему она мутант? Девочка решила для себя, что завтра обязательно покажет этот выпуск сестре, а затем, Дэвиду. Наступил новый день. Анна проспала дольше всех. Очевидно, ее не стали будить из-за утомительных вчерашних поисков. Сонная девочка, вспомнив свою находку, тут же схватила газету и прямо в пижаме побежала на кухню, громко топая по лестнице. Анна увидела сестру, сидящую за столом, медленно потягивающую кофе с молоком. «Джулс!» – радостно воскликнула младшая. «Вот ты где! А где мне еще быть в 10 утра?» Очередная порция саркастического тона от Джульетты. Анна уверенно подошла к старшей сестре и положила пророк на стол. «Ты с ума сошла?» – недовольно воскликнула брюнетка. «Я здесь завтракаю, а ты мне сунула пыльную газетенку. Смотри!» – Анна ткнула пальцем на нужную статью, в поисках которой она провела весь прошедший день. «И что?» Джульетта окинула строки о Люсе презренным взглядом и недовольно посмотрела на младшую сестру. «Доказательство?» — улыбалась уверенно красноволосая. «Дэвид не соврал. Я за него безумно рада», — фыркнула старшая и допила кофе. «Я знаю, ты хотела бы, чтоб было иначе», — Анна села напротив сестры и продолжала тыкать пальцем на статью. «Но факты говорят то, что ты видишь. Не забудь показать мальчишке». Джулс окинула девочку неодобрительным взглядом, вышла из-за стола и пошла мыть посуду. Анна ела в торопях, чтобы скорее пойти к Дэвиду. Девочка закончила завтракать, надела свое любимое желтое платье и направилась к соседскому участку. Не успела она подойти к калитке, как вдруг ее отворил мальчик с черными волосами с синим отблеском. «Дэвид, привет!» – радостно воскликнула красноволосая. «Я знал, что ты придешь!» – натянуто улыбнулся мальчик. «Что там у тебя?» – он указал взглядом на пророк. «Помнишь, что ты говорил мне 2 дня назад?» – с надеждой спросила девочка. «Мы много о чем разговаривали», – задумчиво сказал Дэвид. «А конкретно, я об этом?» – Анна выставила перед лицом мальчика газету и указала пальцем на статью. «А, припоминаю», – спокойно среагировал Дэвид. «Я рад, что ты проверяешь информацию, это похвально», – слегка улыбнулся он. «Меня интересует, почему в заголовке написано «мутант»?» Задумчиво промолвила красноволосая. «Она же такая красивая. К сожалению, я не знаю о ней никаких фактов», — мальчик развел руками. «Я предлагаю пройти в дом, а то вдруг кто-то заметит движущееся фото на пророке». Анна охотно повиновалась. Дети пришли за калитку и направились в дом. Взору девочки открылась ухоженная и чистая прихожая, позже они проследовали в такую же гостиную. Ничего необычного Анна не заметила. Комната была обставлена в магловском стиле, но все же кое-что красноволосой бросилось в глаза. Она увидела 2 фотографии в деревянной рамке, стоящих на тумбочке. В них было все обычно, если бы не несколько «но». Люди на фото двигались, как на изображениях в пророке, а также на одной из них показались 2 в школьной форме Хогвартса. Девочка со знаком отличия Гриффиндора, вылитая Анна, но с черными глазами, и мальчик чуть повыше Гриффиндорки со знаком отличия Пуффендуя. Дети улыбались и выглядели счастливыми, особенно мальчик со светло-рыжими волосами и карими глазами. На 2-м фото, судя по всему, были те же люди, но старше на несколько лет. Анна узнала девушку с Аданга по обе стороны на голове и с красной помадой на губах. Рядом с ней стоял парень с теми же светло-рыжими волосами, но слегка отросшими и красиво уложенными. Он улыбался так же искренне, как и на предыдущем фото, а его глаза блестели от радости. «Это же моя бабушка!» – воскликнула Анна и подошла к фотографиям. «Ага, с моим дядей когда-то», – усмехнулся Дэвид и подошел к девочке. «Они такие хорошенькие тут!» – Анна взяла рамку с фото, где Габби и Джерри еще дети. «Видимо, здесь они наши ровесники», – начал рассматривать мальчик вместе с красноволосой. «Бабушка, вылитая я в мои годы», – улыбнулась Анна и вынула фото из рамки, затем перевернула его. 1921 и краткое год. Рождество. Такое старое фото, а цветное. Удивилась она. Твоя бабушка вроде бы протирала эти фото какими-то зельями, задумчиво промолвил Дэвид. Ну да, она, искусный зельевар, восхищенно пролепетала Анна. Я не знаю, что моя бабушка не умеет. Надеюсь, помимо внешности, я унаследую ее таланты. Вдруг в комнату вошел мистер Льюис, и Анна рефлекторно спрятала фотокарточку в карман платья. «Дети!» – воскликнул радостно мужчина. «Мисс Моун, вы, вылитая Габби в детстве», – та неловко улыбнулась. «Вы садитесь на софу, я пока чайник поставлю». «Здравствуйте, мистер Льюис», – пролепетала красноволосая. Джеральд отправился на кухню, а дети расположились на софе. «Дядя Джерри был всегда влюблен в твою бабушку», — с теплотой в голосе промолвил Дэвид и посмотрел на второе фото. «Я знаю», — ответила девочка грустным тоном, — «но что-то там у них не сложилось. Он с детства влюблен в миссис Муун», — начал мальчик. «Пытался ухаживать за ней в Хогвартсе, они были неразлучны. Она помогала ему с уроками, с зельями, заклинаниями. Но, в итоге, твоя бабушка полюбила другого и вышла замуж. Дядя Джерри так и не обзавелся семьей, а после несчастного случая взял опекунство надо мной, за что я чрезмерно ему благодарен. Он заменил мне отца. У меня и Джульетты тоже нет родителей», — грустным тоном говорила Анна. «Мою бабушку почти никогда на такие разговоры не вытянешь, а твой дядя, видимо, до сих пор вспоминает о прошлом. Зато сейчас они много времени проводят вместе», — вдруг ободрился Дэвид. «Я за него искренне рад. Надеюсь, в этом плане я не повторю за своей бабушкой», — девочка неловко улыбнулась и порозовела. «Не так уж и трудно заметить того, кто тебя любит много лет». Анна очень сильно смутилась и отвела взгляд. «Мы, кстати, могли бы быть родственниками, случись все иначе», — Дэвид попытался сменить тему. «Не факт, что мы бы оба родились и родились бы вообще», — красноволосая задумчиво уставилась на фото в рамке. «От малейшего или же крупного изменения будущее может поменяться, как и прошлое. Возможно, в другой вселенной мы с тобой родственники, а в третьей – не существуем, в четвертой – вообще другие люди или существа». «Постой, постой», – неловко заулыбался Дэвид. «Что-то ты увлеклась». «Извини», – снова смутилась девочка. «Мне очень нравится эта тема и различные теории существования вселенной. Еще я люблю астрономию. Как раз мы будем ее изучать на первых двух курсах», — внезапно вспомнил мальчик. «Жду с нетерпением», — воскликнула Анна. «Но немного жаль, что только на первых двух. Кстати», — вдруг дернулся Дэвид, — «зачем ты взяла себе фото бабушки и моего дяди? Оно же ему так дорого». Анна не знала, как ей выкрутиться. На самом деле фотокарточка ей очень нравилась, и она хотела оставить ее себе. У девочки была симпатия к фотографиям, даже если на них отсутствовала. Анна посчитала фото очень милым и, сама того не замечая, взяла себе. На нем немного потускнели цвета, девочка неловко почесала затылок. «Бабушка восстановит, и я верну его». «Ну, как знаешь», — мальчик недоуменно посмотрел на собеседницу. «Только не забудь, дети, чай готов», — раздался голос Джерри за дверью, и Дэвид с Анной направились на кухню. Глава 3. Лабиринт. Прошел еще месяц лета. Наступило 31 июля, день рождения Дэвида Уэйда. Мальчик открыл утром глаза и вдруг вспомнил, что сегодня ему исполняется 11 лет. Дэвид не любил праздновать свои дни рождения, потому что мистер Льюис всегда очень заморачивался над этим. Мальчику достаточно было фирменного пирога дяди Джерри, который обожал готовить, либо новой книги или волшебных шахмат. Дэвид так давно мечтал о них. Всякие свечи, торты, колпачки и прочий детский маскарад он не воспринимал. Внезапно в комнату мальчика ворвался Джеральд со своим фирменным пирогом, на котором, как ни странно, не было ни одной свечки. «Доброе утро, дядя Джерри», — сонным недовольным голосом пролепетал мальчик. «С днем рождения, Дэвид», — воскликнул мистер Льюис. «В этот раз я решил придать особое значение твоим пожеланиям. Никакого ребячества больше не будет. Все-таки, ты уже взрослый и в этом году поступаешь в Хогвартс». Он накинул приветливым взглядом развернутое письмо из школы чародейства и волшебства, лежащее на письменном столе. «Как это все необычно», — Дэвид потер глаза ладонями и присел на кровать. «Я будто еще нахожусь во сне», — добавил он легкого сарказма. «И это еще не все подарочки», — воскликнул Джеральд. «Сегодня мы отправляемся в Косой переулок. С нами будут миссис Моун и ее внучки». «Ты шутишь?» — мальчик поднял брови, его глаза заметно расширились. «Ущипните меня, если это не сон. Я так давно хотел туда попасть». С этими словами Дэвид вскочил с постели и побежал собираться. «Джулс, а там много всяких магазинов?» — Анна мучила вопросами сестру. «Скоро сама все увидишь», — ответила та, тяжело вздохнув. «Собирайся, мы должны все успеть. Мне тоже нужна новая форма. Из той я выросла, как ни странно». Джулс росла очень быстро и отличалась высоким ростом. «Я не могу поверить», — пищала младшая от радости. «Мы пойдем в Косой переулок». Девочки суетливо бегали по комнате, не зная, что им надеть. У Джульетты поверх платья уже была походная мантия для вылазок в мир магов, а Анне пришлось одеться построже, чем обычно. Девочка надела винтажное черное платье, какие обычно носила Джулс, темные колготки, лакированные лодочки, но волосы решила оставить распущенными, ибо собранными она не она. Наступил час икс, обе семьи явились в косой переулок, пройдя через дырявый котел. Они вышли на извилистую улицу, мощенную булыжником. Первым делом направились в волшебный банк Гринготс, чтобы снять определенную сумму галеонов на покупки детям. Семьи вошли в белоснежное здание, возвышавшееся над маленькими магазинчиками. «Ух ты!» – воскликнула удивленно Анна. «Здесь повсюду гоблины. Тише ты!» – Джулс дернула младшую за плечо. «Они очень гордые существа с хорошим слухом, соблюдай вежливость!» – прошептала она настойчиво и окинула сестру строгим взглядом. Дэвид и Анна осматривали здание с удивлением и восхищением. Для Джульетты посещение Гринготса было уже третьим за всю жизнь, а мистер Льюис проникся ностальгией, проходя по знакомым ему местам. С гоблинами вела переговоры миссис Муун. Такое важное дело решили доверить именно ей. Анна и Дэвид приятно удивились огромному количеству галеонов в сейфах своих семей. Родители не обделили их перед смертью, да и Габби с Джерри бедностью не страдали. «Куда сначала пойдем?» – с улыбкой спросил Джеральд. «Хороший вопрос», – призадумалась Габриэлла. «Каждый раз, находясь в косом переулке, я задаюсь этим вопросом. Я думаю, пока мы не купили животных для первокурсников и что-то громоздкое», — начала Джульетта выразительным тоном, — «стоило бы отправиться в Твилфит и Таттинг, затем в магазин мадам Малкин, потом за учебниками, а там уже все остальное». «Молодец, внученька», — похвалила старшую миссис Муун. «Так и сделаем». Купив одежду и форму для Хогвартса, Анна и Дэвид накинули поверх магловской одежды походные черные мантии. Дети чувствовали себя в своей стихии и были довольны законченным образом. «Ты выглядишь замечательно», — воскликнула радостно Джульетта, глядя на сестру. «Спасибо, Джулс», — Анна смущенно улыбнулась. «Дэвиду тоже очень идет». Джульетта неодобрительно посмотрела на мальчика, не проронив ни слова, и отвернулась. Он и не ожидал другого. По непонятным причинам у Дэвида и Джулс была взаимная антипатия. Закончив с покупкой одежды, все направились в книжный магазин «Флориш и Блоттс». Там уже было раздолье для Дэвида, но и Анна не скучала, которая сразу же направилась к стенду с книгами по астрономии. У девочки разбегались глаза, она не знала, что ей выбрать. Помимо коллекционирования чужих фото, у красноволосой особы была привычка не дочитывать книги. На ее столе лежала приличная стопка, как магловских, так и волшебных. Взяв наиболее понравившуюся книгу по астрономии, Анна направилась искать Дэвида, чтобы поделиться с ним своим восхищением. Девочка нашла своего товарища у стенда с книгами по зоте. Дэвид с любопытством листал один из учебников, но мальчик там был не один. В паре метров от него стоял Северус, который также увлеченно рассматривал заинтересовавшую его книгу. Это продолжалось до тех пор, пока он не услышал знакомый ему голос. «Дэвид!» – воскликнула Анна. «Смотри, что я нашла!» Девочка подошла к своему другу, даже не заметив Северуса, который уже пристально наблюдал за ней, пытаясь поймать ее взгляд. Подойти и завязать диалог он не решился. Северус не мог отвести от Анны глаз. 2 года, наконец, прошли, и вот она, красноволосая девочка, снова перед ним, но что-то совсем его не замечает. Северус практически не изменился за это время, разве что стал выше. Он был одет в такую же мантию, как и Дэвид с Анной, а под ней черные классические брюки, вязаная безрукавка и белая рубашка. Судя по всему, Северус оделся в форму, чтобы избавиться, наконец, от своих громоздких лохмотьев, находясь в приличном месте. «Что там?» – заинтересованно спросил Дэвид. «Очень интересная книга по астрономии», – ответила радостно девочка. Северус услышал знакомую ему тему. Он же неравнодушен к данной науке, как и Анна. Мальчик решил пока не влезать в их диалог и притворился, что листает учебник. «Мне больше по душе книги с этого стенда», – начал Дэвид. «Я засмотрелся вон на ту». Он подошел к книге, которая располагалась чуть выше его роста, и указал пальцем, не дотрагиваясь. У нее был ветхий переплет, о нем письмена на неизвестном детям языке, но она очень стара на вид, и я не рискнул ее достать. Хм. Анна сунула книгу по астрономии в ближайшее свободное место на полке, несмотря на то, что она даже не из этого стенда, и подошла к той, на которую указал мальчик. Повеяло каким-то леденящим сквозняком, пронизывающим Дэвида и Анну до мурашек. Северуса все это заинтересовало не меньше. Девочка потянулась к книге, встав полностью на цыпочки. Едва Анна дотронулась до переплета, как из него появился яркий свет. Она, не думая, схватилась другой рукой цепко за Дэвида. Они оба ничего не успели понять. Заметив происходящее, Северус также крепко вцепился в плечо Анны с другой стороны. Яркий свет усилился, а затем пропал. Анна перестала жмуриться и выдохнула, после чего отцепила Дэвида, а Северус – ее. «Что это сейчас было?» – завопила девочка. «Я вообще ничего не понимаю», – пробормотал Дэвид с не менее испуганными глазами. «Могу вас заверить, что мы уже не во Флориши Блоттс», – промолвил Северус сдержанным тоном. «А ты как тут очутился?» – удивленно вскрикнул Дэвид. «Я хотел остановить Анну, но меня затянуло с вами», – ответил Северус и немного смутился. «Тогда, если ты знал о происходящем, зачем прикоснулся к ней?» – не понимал ничего Дэвид. «И, погоди, откуда ты знаешь Анну?» Красноволосая также удивленно смотрела на Северуса, явно не узнавая его. «Я знаю, но сработало рефлекторно, мы выберемся отсюда», — уверенно промолвил Северус. И Анна, он тут же отвел взгляд и снова покраснел, как 2 года назад. Девочка уставилась на него, и ее лицо стало задумчивым. «Ты тот мальчик с паучьего тупика», — вдруг воскликнула Анна. «Я вспомнила тебя». «Откуда?» — Дэвид недоуменно приподнял бровь. «Мы познакомились перед нашим переездом в Риверсайд», — пояснила девочка. «И я вспомнила еще. Мы назначили встречу за день до моего отъезда, но внезапно у бабушки изменились планы, и она решила ехать днем ранее. Извини, что так вышло», — голос Анны стал немного грустным. «Тебя ведь Северус зовут?» «Да, ага», — обрадовался тот вдруг. Ему достаточно было, что Анна его вспомнила и даже извинилась. «Я не сердился и не сержусь на тебя. Я так и подумал, что у тебя возникли вынужденные обстоятельства». Конечно, он какое-то время был огорчен и сильно переживал, но сейчас это не имело никакого значения. 2 года ожидания прошли не зря. «Как трогательно», — недовольным тоном пробурчал Дэвид и скрестил руки на груди. «А что по поводу выбраться? Если я сказал, что мы уже не во Флориши Блоттс, то это не означает, что я должен знать, где мы», — также недовольно пробурчал Северус. С первых минут знакомства они с Дэвидом выказали по отношению друг к другу неприязнь. «Успокойтесь вы». Анна встала между мальчиками. «Давайте выбираться отсюда». Дети прошли мимо нескольких стеллажей, но поняли, что ходит в одном и том же месте. «Куда нас занесло?» Анна уже начала впадать в панику. «Я ведь только тронула книгу». «Не переживай, пожалуйста», — Северус пытался как-то утешить девочку, но ему явно мешал Дэвид. «Сколько же владелец платит за аренду?» — задумчиво спросил именинник. «Нам нужно свернуть 2 раза направо», — уверенным тоном заявил Северус. «Зачем?» — непонимающе спросила Анна. «Затем, что мы 2 раза свернули налево, не годится», — возмутился Дэвид. «Мы все равно ходим кругами, нужен какой-то другой план». «У меня появилась идея», — начал Северус, его взгляд стал стыдливым. «Не удивляйтесь, я так понимаю, ты, как и мы, сегодня обзавелся новой формой и собираешься сейчас пожертвовать безрукавкой в роли путеводной нити?» С досадой на лице спросила Анна, на что Северус кивнул. «Ну, нет», — замотала она резко головой. «Я не согласна, чтобы из-за такой неуклюжей девчонки, как я, по вине которой мы тут оказались, ты портил свои новые вещи». «Самокритично, однако», — фыркнул Дэвид. «Но предлагаю не мешать человеку, решившему прослыть героем». «Дэвид, да что с тобой такое?» Уже не выдержала девочка. Тот развел руками и закатил глаза. Северус скинул мантию, снял с себя безрукавку, а затем надел плащ обратно. Дети прошли с путеводной нитью Северуса мимо многих стеллажей, но все было бесполезно. «Говорю вам, туда!» — крикнула Анна и указала в один из проходов. «Неа, там мы были!» — Северус потянул нить, которая уже подходила к концу. «И здесь тоже!» — Дэвид посмотрел в противоположный проход. Они прошли еще несколько метров, и нить закончилась. Северус печально вздохнул. «Что будем делать?» — спросил Дэвид, явно давая понять, что у него вариантов спасения нет. «Нас там, наверное, уже хватились», — взволнованно пролепетала девочка. «Но мы ходим по кругу. Здесь ужасно тусклый свет и высокие стеллажи. Невозможно ничего разглядеть. Я могу использовать люмос», — начал Северус, но Дэвид его перебил. «Рад, что ты раньше обучение начал освоение заклинаний, но до Хогвартса лучше не рисковать использованием волшебной палочки. Тогда предложи свой вариант, умник», — недовольно бросил Северус. «Есть один, Анна», — наконец, ехидно улыбнулась и потерла подбородок. «Вы явно не одобрите мои волосы в качестве путеводной нити», — мальчики вопросительно переглянулись. Анна прошла чуть вперед. «Раз у меня началась прорва волшебства, то я, пожалуй, похвастаюсь». Красноволосая посмотрела хитрым взглядом в сторону Дэвида и Северуса. Анна встала, широко расставив ноги и руки. Ее красные длинные непослушные волосы начали немного приподниматься, а после, и она сама медленно взмыла над полом. Северус и Дэвид удивленно подняли брови. Они были явно поражены. Девочка медленно взлетела выше стеллажей. Ее взору открылся нескончаемый лабиринт из огромных книжных стендов. Она ахнула и осмотрелась. Анна не подозревала, что за несколькими стеллажами от Северуса и Дэвида она была замечена. Незнакомка, завидевшая девочку, быстро взмыла вверх на ту же высоту. «Какого черта ты здесь делаешь?» – выпалила та. Анна завизжала и от испуга потеряла контроль над левитацией своего тела. Девочка начала падать, но ребята среагировали моментально. Северус рванулся чуть вперед и смог поймать Анну. Он сам не успел уловить происходящее и, когда понял, кто у него на руках, был сильно смущен. Волосы девочки задели его лицо и нос. Он ощутил приятный аромат шампуня и, пока та не видела, понюхал пряди ее волос. Это был манящий вкус яблока и мяты. «Что там произошло? Что ты увидела?» – закричал рассерженный и испуганный Дэвид. Он был зол на себя, что в данной ситуации от него не было никакой пользы. Анна перестала жмуриться и открыла глаза. «Спасибо большое, Северус!» – она дала понять, чтобы тот отпустил ее. Мальчику пришлось это сделать, несмотря на все внутренние возражения. «А то мои волосы не отличили бы потом от кровавого фарша из моего тела», с неловкой улыбкой пролепетала девочка. «Что вы здесь делаете?» Позади детей снова раздался холодный женский голос. Ребята обернулись и ахнули. Дэвид и Анна сразу узнали женщину на фото из выпуска «Пророка». В реальности ее взгляд был еще более холодный, и, тем не менее, она выглядела еще красивее. Та самая Люси, названная мутантом в статье из газеты. Она была одета, как на фото. Помимо пиджака с выделяющимися плечами и шарфа-платка на ней красовались темно-фиолетовые обтягивающие брюки и высокие сапожки на небольшом каблуке. На голове по-прежнему две ленточки нежно-кремового оттенка. Ее волосы были огненного цвета и слегка касались плеч. На лице макияж практически отсутствовал, только губы подкрашены помадой цвета марсала. «Вы Люси?» «Да», Дэвид неуверенным голосом попытался начать диалог. «Вопросы здесь задаю я», рявкнула она холодным пронзающим тоном. «Не сердитесь на нас, пожалуйста», попыталась Анна дрожащим голоском. «Мы были в книжном магазине, как вдруг я тронула ветхую книгу, и она перенесла нас сюда. Полагаю, вы еще ничего не смыслите ни в магии, ни в волшебных предметах», гордо спросила Люси и скрестила руки на груди. Северус и Анна посчитали лучшим промолчать. «Вообще-то мы с Анной из семей чистокровных волшебников и достаточно осведомлены для первокурсников», – важно сказал Дэвид. Внезапно глаза Люси стали еще краснее, она вмиг оказалась на расстоянии 2 метра от детей. Те ахнули, как вдруг Дэвид поднялся от пола, его словно кто-то невидимый держал за ворот. Казалось, что он висит в воздухе. «Меня раздражают такие самоуверенные чистокровные выпендрежники вроде тебя», — Люси говорила холодным монотонным голосом, словно поедая взглядом Дэвида. «Твои способности определяет не чистота крови, а знания, умения, тренировки и опыт». Анна и Северус испуганно наблюдали за происходящим. В данном они понимали, что Дэвид виноват сам, нужно было молчать или хотя бы не в таком важном тоне. После слов Люси висевший в воздухе мальчик рухнул на пол, но он до сих пор не терял ощущения хватки на своем вороте. Неловкое молчание внезапно прервал ужасный душераздирающий нечеловеческий вопль, раздавшийся за несколькими стеллажами. Но с каждой секундой он становился все ближе и громче. «Что это?» – запищала испуганно Анна и вся сжалась. «Надеюсь, чудовищная книга о чудовищах выпала с полки», – с надеждой в голосе пролепетал Северус. «Дедди Ментор», – заикаясь, предположил Дэвид. «Ничего из перечисленного», – собрано выпалила Люси. «Держитесь рядом со мной и не вздумайте отставать». Дети испуганно кивнули и плотно встали за женщиной. Северус видел ужас в глазах Анны, но не знал, как ее утешить. Мальчик сам не имел предположения, с чем они могли столкнуться. Вопль нарастал с каждой секундой, и вдруг из-за стеллажа показалось страшное уродливо жуткое существо, похожее на оборотня, но явно больше в размере. Оно пронзительно зарычало, после чего Анна завизжала еще громче. Чудовище стало приближаться. «Не провоцируйте его и не вступайте в битву», — закричала грозно Люси. «Его я беру на себя». Женщина вырвалась вперед навстречу существу, но доставать волшебную палочку не спешила. «Интересно, как бы мы ей помогли?» пробормотал недоуменно Дэвид дрожащим голосом. Люси поравнялась с чудищем, и оно замахнулось на нее со всей силы. Та увернулась, высоко подпрыгнув, на миг зависая в воздухе, и спланировала на пол. Люси даже не развернулась, как вдруг чудищу начало наносить удары что-то невидимое. Дэвид понял, это было то же, что и подняло несколькими минутами ранее его в воздух. Дети с интересом и страхом наблюдали за происходящим. Существо подняла вверх та же невидимая сила, и с сильного размаха швырнула его в один из проходов так, что оно вырубилось. «Это потрясающе!» — воскликнул радостно и удивленно Дэвид. «Но я не чистокровная», — саркастично бросила Люси и окинула мальчика презренным взглядом. Она подошла к детям. «Надо вас доставить обратно. Извините, но кто это был?» — аккуратно спросил Северус. «Проклятое чудовище», — ответила женщина, — «они хуже оборотней. Вервульфы могут возвращаться к облику человека, а эти — нет. Позднее вы узнаете о них, но, надеюсь, более не столкнетесь с ними». В глазах Анны не исчезал ужас, она по-прежнему стояла в ступоре и дрожала. «Все закончилось», — улыбнулся ей Северус. «Оно нас больше не тронет», — но девочка его будто не слышала. «Я трансгрессирую с вами отсюда», — начала Люси холодным тоном, «а затем отведу к вашим родным». Дети боязливо кивнули. «Хватайтесь за меня крепко», — продолжила она объяснять, выставив руку вперед. «Не вздумайте меня отпустить, иначе вас расщепит». Дэвид, Северус и Анна повиновались и крепко вцепились в руку женщины своими ладошками. Раздался хлопок, на долю мгновения все вокруг перемешалось, пространство исказилось, а затем они оказались около магазинчика без вывески. Возможно, она когда-то была там, но ее будто кто-то оторвал намеренно. «Где мы?» — тяжело вздохнув, спросила Анна. Девочка немного пошатнулась и прикрыла рот ладонью, ее лицо слегка позеленело. «Сможешь идти?» – заботливо спросил Северус. «Да», – икнув, ответила та. «Что с тобой?» – удивленно спросил Дэвид. «В первый раз многих выворачивает», – пояснил Северус. «Это лютный переулок», – сухо ответила Люси. «Место, где таким необразованным юнцам лучше не находиться. Здесь весьма мило», – осмотрелся Северус. «Я бы заглянул сюда через несколько лет, если, конечно, вы не хотите стать темными магами и ступить не на тот путь», — грозно бросила женщина и недоверчиво посмотрела на Северуса. Тот нервно сглотнул слюну и отвел взгляд. Все трое следовали по кривой затемненной улочке с лавками вслед за Люси, которая уверенно шла впереди. «У меня такое странное ощущение», — тихо и взволнованно заговорила Анна, — «будто уже что-то началось, а ведь мы еще даже не в Хогвартсе». «Ага», — кивнул Дэвид, — «будто нас уже распределили по командам». Он недоверчиво посмотрел на Северуса. «Ты-то, надеюсь, в курсе, о чем идет речь?» «Да», — спокойно ответил тот. «Мне мама рассказывала об этом нововведении, которое она захватила в период своей учебы. Можешь подробнее рассказать, пока мы идем, и Люси не слышит?» С любопытством в глазах спросила девочка. «Конечно», — кивнул Северус и слегка улыбнулся. «Мама была в команде из трех человек. У них имелся наставник, она не уточнила ни его, ни членов команды. Они обучались контролю волшебной силы, применяли ее без палочек. Но это куда сложнее, нежели с ними. Им поручали различные задания, даже опасные. Это все, что я знаю». «Да уж», — недовольно буркнула Анна, — «кажется, я сестре устрою нагоняй», — и сложила руки на груди. Мальчики вопросительно посмотрели на красноволосую, ожидая пояснений. «Что? Она почти ничего не сказала мне об этих командах, указала на то, что это секретно и не разглашается». «Так и есть», — подтвердил Северус, — «но, если ты учишься, а не окончил учебу». «Что-то все очень странно», — призадумался Дэвид, — «очень многое еще предстоит узнать». «У нас есть на это 7 лет», — спокойно сказала Анна. Люси привела детей в косой переулок к магазину Flourish & Blots. Те переглянулись. «Что вы такие странные?» Люси положила руки на пояс и чуть склонилась к детям. «Я должна увидеть, как вы туда зайдете к своим опекунам, только тогда я уйду». Ребята кивнули и неуверенным шагом пошли к входной двери. Дети вошли, а Люси за ними. Не успели они оказаться внутри, как к Анне подлетела Джульетта с отчаянными воплями. «Куда ты пропала?» — закричала старшая и схватила сестру за плечи. «Книги унесли в другой мир», — тихо и неуверенно пролепетала Анна. «Мисс Моун», — Люси обратилась к Джульетте, — «с вашей сестрой все в порядке. Впредь не упускайте ее из виду. Если бы вы знали, как это сложно, профессор», — недовольно промолвила Джульетта и отвела взгляд. «И откуда вы знаете, что она моя сестра?» — «Ты весь год говорила об этом без умолку», — ответила Люси и недоуменно посмотрела на Джулс. Старшая сильно засмущалась и фыркнула, после чего Анна хихикнула. «Так, молодые люди, а где ваши опекуны?» Женщина посмотрела вопросительно на Северуса и Дэвида. «Я уже здесь», — послышался голос приближающегося мистера Льюиса. Он быстрым шагом подошел к компании, за ним подоспела Габриэлла. «Дэвид, Анна, где вы были? Мы не находили себе места, мы». Анна пыталась что-то сказать, но Люси опередила ее. «Они увлеклись и забрели в лютный переулок», — резко выдала женщина. «Не переживайте, я преподаватель из Хогвартса Позати. С ребятами все хорошо. Уверяю вас, за такое непослушание они бы целую неделю оставались после уроков». Люси говорила все это, не чтобы показать себя, а выгородить детей. Она не хотела руганий и переживаний со стороны родных. «Да, дядя Джерри», — подхватил Дэвид неловким тоном. «Спасибо вам, профессор», — поблагодарила миссис Моун и улыбнулась, снова показав морщинки и ямочки на щеках. Северус понял, что снова предстоит разлука с Анной, и нужно что-то ей сказать, но рядом столько лишних людей. Он узнал Джульетту, которая практически не изменилась за 2 года, кроме роста и расположения хвоста. Они пересеклись взглядами, отчего мальчику стало неловко. «Эй, я тебя помню», — воскликнула Джулс, указывая на Северуса. Тот переглянулся со всеми, сделав вид, что не понимает, к кому она обращается. «Ты тот мальчик с паучьего тупика, который шпионил за нами. Значит, ты не соврал тогда. Ты действительно волшебник». Северус сильно смутился и не знал, что ответить. Джульетта застала его врасплох. «Да, это он, Джулс», — вмешалась Анна уверенным и ворчливым тоном. «И что плохого в шпионаже?» «Ну да, тебе не привыкать», — ехидно хихикнула старшая. «Ты отлично шпионила за своим новым другом, Джулс», — резко вскрикнула младшая и покрылась сильным румянцем. Дэвид сделал вид, что не слышал этого, потому что не имел даже малейшего желания вступать в диалог с Джульеттой. Северус понял, о чем сказала сестра Анны, и сильно опечалился. Уже столько времени прошло с их знакомства, а небезразличная ему девочка подружилась с неприятным для него человеком. «А что я такого сказала?» — возмутилась старшая. Анна схватила сестру за мантию и отвела в сторону. «Я понимаю, когда мы вдвоем», — зашептала младшая, — «но сейчас при Дэвиде зачем это все говорить? А при чем здесь этот непутевый?» — сморщилась Джулс. «Как это при чем?» Анна так разозлилась, что не знала, как лучше ей встать. «Да, сестренка», — вздохнула тяжело Джульетта, — «ты даже не видишь очевидных вещей». «Каких?» Красноволосая недоуменно приподняла бровь. Джеральд и Габриэлла что-то оживленно обсуждали с Люси. Она им показалась довольно милым и интересным собеседником. Дэвид стоял рядом с ними и явно чувствовал себя лишним, а Северус наблюдал за сердитым диалогом сестер. «Когда-нибудь ты поймешь, но смотри, чтоб поздно не стало». Тон Джульетты стал серьезным и ровным. Северус заприметил среди толпы Эйлин, которая высматривала его. «Профессор», — окликнул он Люси, — «вон там моя мама. Я тогда пойду?» «Да, конечно», — задумчиво ответила женщина, отвлекаясь от диалога с Джеральдом и Габриэллой. Северус подошел к Эйлин, которая приветливо встретила его. Люси проводила мальчика взглядом, чтобы убедиться, что он не соврал. Сын с матерью начали диалог, но профессор не слышала их среди гула толпы. «Судя по всему», — Северус сказал Эйлин про Люси, и брюнетка пересеклась взглядами с профессором. Мальчик заметил это. «Мам, вы так странно смотрите друг на друга, будто давно знакомы», — задумчиво сказал Северус. «Нет, сынок», — замешкалась Эйлин и резко перевела взгляд на мальчика, — «тебе показалось». Люси продолжала смотреть на уходящих сына и мать, пока они не скрылись в толпе. «Очень приятно было с вами познакомиться, Люси», — сказала миссис Моун ей. Та резко очнулась и посмотрела на пожилую женщину. «Да, мне тоже очень приятно, миссис Моун, мистер Льюис», — улыбнулась им Люси. «Надеюсь, Дэвид и Анна направят свое любопытство в изучение новых наук. Всего доброго», — она попрощалась с ними и сестрами, после чего покинула магазин. Северус и Эйлин направились дальше искать учебники по списку. Мальчику снова было неспокойно от того, что он не попрощался с Анной, как 2 года назад, будто это уже стало проклятием для него. С другой стороны, стоило ли оно того, если ее интересует другой человек? Они даже не обменялись адресами для писем. Придется ждать сентябрь. Купив, наконец, все необходимое, семьи Дэвида и Анны вернулись домой, уставшие, но довольные покупками. Особенно Джульетта. Сестры в очередной раз не поладили. Как только разобрали покупки, Анна тут же направилась на встречу с Дэвидом. Девочка вошла через открытую калитку и увидела на крыльце мальчика, сидящего за столом. «Приятного аппетита», — сказала Анна, заметив пирог, чай и странную подарочную коробочку, которую открывал Дэвид. «Не помешаю?» «Нет», — спокойно ответил тот. «Проходи, садись», — он подвинул девочке стул, чему она была очень удивлена. «Спасибо», — Анна села напротив собеседника. «Будешь пирог?» — предложил Дэвид таким же спокойным тоном. «Мне его испек дядя Джерри, я не съем столько один, поэтому буду рад, если ты составишь мне компанию». Анна была поражена гостеприимством Дэвида и не знала, как ей реагировать. За месяц общения он, пожалуй, никогда не был таким приветливым. «Да, если можно», — смущенно пролепетала красноволосая. «Сейчас я налью тебе чай». Дэвид вышел из-за стола и сходил в дом за кружками и чайником. Только что вскипел, мальчик налил содержимое и отрезал кусок пирога Анне. Они приступили к трапезе. «Очень вкусно», — заметила девочка. «Похоже, твой дядя такой же идеальный во всем, как и моя бабушка. Смотри, что он мне подарил». Дэвид отвлекся от трапезы и достал из подарочной упаковки шахматную доску. Анна недоуменно посмотрела. «Это не обычные шахматы», — восхищенно начал он, — «а волшебные. Фигурки у них двигаются и управляются голосом. Я слышала о таких, но никогда не играла, не умею», — печальным голосом промолвила девочка. «Я могу научить тебя», — предложил он. «Правда?» — Анна подняла брови и покраснела в очередной раз. «Ты не поверишь, но, наверное, это мой лучший день рождения за всю жизнь». Лицо и голос Дэвида были, как никогда, радостными и счастливыми. Его черные глаза наполнились теплотой и задорно блестели. «У тебя сегодня день рождения», — еще больше удивилась девочка. «Да, не было возможности сказать, столько всего произошло». Он посмотрел на вечернее небо, потом на шахматную доску, а затем на собеседницу. «Каждый мой день рождения был ужасно скучен, а сегодня многое случилось. Мы попали в приключение, хоть и опасное, но мне понравилось. Купили столько новых волшебных принадлежностей. Все-таки, иногда полезно радоваться». Под конец его голос стал слегка задумчивым. У Анны все еще было ошеломленное лицо. «Прости, я без подарка», — с грустью в голосе сказала Анна. «Это все мелочи», — замотал головой Дэвид. «Весь сегодняшний день — подарок. Мне нравится такая жизнь. Но все же у меня появилось много вопросов». «У меня тоже», — кивнула красноволосая. «Это Люси очень таинственная. Почему она оказалась там же, где и мы? А это место? Мы так и не выяснили, что это. Книга с телепортацией. И это сила Люси?» Мальчик прищурился и потер подбородок пальцами. «Меня словно что-то невидимое держало. Это не похоже на магию, а то чудище», — опомнилась резко Анна. Она, видимо, уже знала о нем и сражалась с ним без волшебной палочки. Никаких ответов. Дэвид отломил ложкой кусок пирога и приступил к поеданию. «Одни только вопросы», — девочка повторила за товарищем. «Однажды мы все узнаем. С днем рождения, Дэвид!» — воскликнула она радостно и, сама того не замечая, зависла в воздухе над стулом, а потом шмякнулась на него. Дэвид рассмеялся. Они весь вечер сидели так и общались обо всем. Анна даже не вспомнила, что не попрощалась с Северусом. Глава 4. Хогвартс-экспресс. Северус собирал оставшиеся вещи в чемодан. Одежды было немного, большинство из которой являлась школьная форма, а вот книг хоть отбавляй. Наконец, наступил тот день, которого мальчик так долго ждал, 1 сентября. Сегодня он отправится в Хогвартс. Эйлин решила приодеться в такую знаменательную дату, когда-то этот день для нее тоже много значил. Женщина надела черное винтажное плотное платье до пола, подол был слегка пышным, а верхняя часть с отложенным белым воротником, с рукавами, расписана кружевами. Эйлин распустила волосы, сделала небольшую укладку, придала им объем. Она освежила лицо легким макияжем, накрасив губы красной помадой, и припудрила носик. К сожалению, в остальные дни Эйлин не выглядела так прекрасно. Женщина берегла подобные наряды на особо важные случаи, один из которых был сегодня. Северус был одет, как всегда, в свои громоздкие лохмотья, которые ему не терпелось сменить на школьную форму Хогвартса. Мать и сын закончили сборы и держали путь на Кингс-Кросс на платформу 9¾. Тобиас работал в этот день, но даже, если бы был дома, то не поехал провожать сына, а, вероятно, провел бы свой выходной с бутылкой вина. Тем более его не интересовал мир волшебства, а, скорее, вызывал отторжение. Северус и Эйлин прибыли к нужному месту, пройдя сквозь стену, подходили к поезду, к который готовился к отправке. Старт был в 11 часов утра. Сын и мать стояли на перроне и ожидали команды перед отправкой. Вокруг было шумно, повсюду маячили студенты разных возрастов со своими родителями, ухающими совами, мяукающими кошками, квакающими жабами. Северус высматривал голову с темно-красными непослушными волосами, которую сложно было не заметить. Наконец, мальчик увидел Анну в толпе. Она стояла с сестрой и бабушкой и ежилась от холодного ветра. Ее волосы развивались, из-за чего лица почти не было видно. У Северуса потеплело на душе, пока он не заметил в паре метров от Анны Дэвида со своим опекуном. На болезненно-бледном лице мальчика снова появилась досада. Прошло каких-то 2 года, а красноволосая девочка постоянно с этим непонятным снобом. Северус ждал распределения, как никогда. Уж, если он не окажется с Анной на одном факультете, то пусть хотя бы этот вездесущий мальчишка не будет с ней. Пробил час, была команда отправления поезда, все студенты зашли в вагоны, для первокурсников был свой отдельный. Анна потеряла в толпе Дэвида и обнаружила свободное купе. Девочка, имея проблемы в общении со сверстниками, не стремилась с кем-либо делить находку. Ее мучили страхи, что дети волшебников тоже будут обзывать помидоркой или еще хуже. Анна надеялась, что в купе зайдет Дэвид, но этого не произошло. Спустя несколько минут в купе вошел мальчик, но не тот, которого ожидала Анна. Тем не менее она не расстроилась вошедшему, как знала его. «Привет», — волнительно пролепетал Северус. «Ты не против, а то все купе уже заняты». «Привет», — улыбнулась красноволосая. «Конечно, нет, присаживайся». Северус расположился напротив Анны. «Неужели это, наконец, случилось? Никого рядом нет, особенно этого Дэвида. И теперь они могут спокойно пообщаться, как раньше. Ты в тот раз, после случившегося, начала Анна, так быстро исчез, что я не успела попрощаться с тобой. Мне кажется, это скоро войдет в традицию». Мальчик улыбнулся. Ему было приятно, что их мысли совпали. «Извини», — сказал он смущенно, — «в тот день столько всего произошло, что до сих пор не верится». «Да уж», — Анна отвела взгляд в сторону и поморщилась. «Такое не скоро забудется». «Ты хорошо летаешь», — тихо сказал Северус и завороженно уставился на девочку, пока та смотрела в сторону. «Помнишь, ты боялась, что у тебя не будет способностей. Меня это очень волновало», — печальным тоном заговорила Анна. «Но я и по сей день не считаю себя способной. Другое дело, Дэвид, он настоящий талант, у него все получается». Северус не сдержался и закатил глаза. Даже сейчас не обошлось без ненавистного ему мальчишки. Казалось, его всегда болезненно бледное лицо даже слегка позеленело от отвращения. Зато у Анны от одного упоминания о Дэвиде порозовели щеки и заблестели глаза. Неприятный для Северуса момент прервала внезапно вошедшая в купе девочка. У нее были рыжие волосы, глубокие голубые глаза, как море, и веснушки на щеках. Она носила заплетенную вокруг головы косу с торчащими прядями по бокам, прикрывающими уши, а остальные волосы были распущены и касались плеч. «Привет!» — воскликнула вошедшая радостно. «Вы чего тут сидите одни? Все остальные купе забиты первокурсниками». Анна и Северус понимающе переглянулись, давая понять друг другу, что они не сторонники новых знакомств. «Меня зовут Кассиди Чакан», — представилась незнакомка из села рядом с Анной. «А вас как?» «Анна Муун». «Северус Снейп». «Я наслышана о древнем роде Муун, он даже числится в списке священных 28, Приветливо улыбнулась рыжеволосая девочка. «Для меня большая честь познакомиться с тобой». Анна неловко улыбнулась и порозовела. Она не знала, как вести себя. У нее никогда не было подруг, да и Кассиди явно отличалась своими дружелюбием и приветливостью от Джульетты. «Вы даже не переоделись еще», — удивилась Кассиди и широко раскрыла без того большие глаза. В отличие от Северуса и Анны, она была уже в школьной форме. Чуть позже им пришлось по очереди переодеваться в купе, а кто-то из них стоял на шухере. Дети сидели втроем в купе уже половину поездки и увлеченно обсуждали различные заклинания. Как выяснилось, Кассиди оказалась довольно милой собеседницей, с ней было легко общаться, отчего Северус и Анна позабыли о своей проблеме. «Я изучила несколько заклинаний в стандартной книге о них», — начала задумчиво рассказывать Кассиди, — «но одно меня довело до трясучки». Ребята вопросительно посмотрели на нее. «Я пыталась превратить воду в ром, но получался чай. Так я могла бы уже неплохо заработать». «Возможно, ты делала резкие движения и произносила заклинание без чувства», — пояснил Северус. «Так, например, я уже освоил Вингардиум Левиаса. Но, сев, возмущенно начала Анна, ты же сам говорил, что нельзя пользоваться волшебными палочками вне территории школы. Все верно, но это не распространяется на стандартные заклинания, которые не используются для дуэлей и сражений, ответил рассудительно мальчик. Ну, вот, с грустью вздохнула красноволосая, мне уже сложно понимать все это, то ли дальше будет. Не переживай ты так, махнула Кассиди, усмехнувшись. Все еще впереди, я тоже въехала не сразу. По вагону проходила проводница с тележкой сладости и остановилась напротив купе Анны, Северуса и Кассиди. «Желаете чего-нибудь?» – улыбнулась приветливо полноватая женщина. Северус хотел угостить Анну, но, к сожалению, много денег ушло на форму и учебники. Он не взял с собой даже несколько секли. Кассиди начала считать свою мелочь, как вдруг Анна достает из кармана мантии приличное количество монет. «Мы возьмем все», – радостно заявила красноволосая. Северус и Кассиди обалдели от количества увиденных галеонов, которые едва помещались в ее маленькую ладошку. Через пару минут оба сидения были завалены различными сладостями. «Ну, и чего вы сидите?» – возмущенно спросила Анна. «Налетайте». После одобрения Анны Кассиди приступила к изучению сладостей, а Северус по-прежнему сидел смущенный и растерявшийся. Ведь по всем правилам этикета мальчик должен угощать девочку, а не наоборот. «Сев, что с тобой?» – недоумевала красноволосая. «Я не голоден, извини», – пробурчал он, нахмурив густые черные брови и уставился в окно. «Не желаю слушать этот бред», – возмутилась девочка. «Я думала, мы все будем изучать волшебные сладости. Как там говорится?» Она приставила указательный палец к подбородку и задумчиво посмотрела наверх, как обычно. «Бери, пока дают». «Как-то так вроде». Северус закрыл лицо волосами, потому что в очередной раз румянец победил его. Анна взяла коробочку с шоколадной лягушкой и настойчиво протянула ему, сделав грозное лицо. Мальчику пришлось принять угощение. Он с любопытством открыл коробочку, оттуда выпрыгнула шоколадная лягушка на окно. Дети охотно принялись наблюдать за ней, забыв о других сладостях. Но, к их сожалению, она выпрыгнула в открытое окно. Вот, досада, тяжело вздохнула Кассиди. Они заколдованы. Тут еще волшебная карточка, Северус начал разглядывать ее, пока не заметил на ней красивую женщину в темно-синем платье с фарфоровой кожей и черными длинными волосами. В руках она держала книгу, а на голове располагалась диадема. «Это же Равина Ривенкла!» – воскликнул он удивленно. «Дай посмотреть!» Кассиди выхватила у мальчика карточку, чем тот был неприятно удивлен. Равина исчезла. «Хотя я знаю, что она не будет с нами тут целый день». Карточка в самом деле стала с пустым черным фоне в окошке. «У меня таких 6, хочу собрать всех основателей Хогвартса. Я бы желала попасть на факультет, названный в ее честь». Вдруг в купе вошел Дэвид уже переодетый. Увидев его, Северус пришел в ужасное недовольство, а Анна, напротив, в восторг. «Дэвид!» – воскликнула радостно красноволосая. «Я обыскалась тебя. Я был в купе с другими мальчиками», – спокойно сказал он и сел рядом с Северусом, чуть подвинув кучу сладостей. «Мы обсуждали факультеты. Я так заметил, вы тоже». «Да», — подтвердила Кассиди. «Я говорила, что хочу на Ривенкла». «Неплохой факультет», — кивнул Дэвид одобрительно. Огорченный Северус отвернулся к окну и наблюдал за пейзажем, подложив ладонь под худощавую щеку. «Но я бы хотел оказаться на Гриффиндоре», — продолжил Дэвид. «Славен он тем, что учатся там храбрецы». «На Гриффиндоре», — резко повернулся к тому Северус и нахмурился. «Слизерин лучше. Я точно знаю, что буду там», — уверенно и твердо сказал он. «А я, либо на Гриффиндоре, либо на Слизерине», — с досадой вздохнула Анна. «Весь мой род кидают на эти два факультета. А ты сама куда бы хотела?» — поинтересовалась Кассиди. «Я много размышляла над этим», — почесала подбородок красноволосая и задумчиво уставилась в окно. «Мне всегда было трудно выбирать что-то одно. Поэтому, давайте, не будем гадать, лучше изучим сладости. Дэвид, ребята, налетайте». Дети принялись за бобы Берти Ботс. Каждый из ребят поморщился, вкусив конфету. Эти сладости имели всегда разную начинку, от шоколадной до вкуса ушной серы. До Хогвартса оставалось совсем немного. Глава 5. Добро пожаловать в школу чародейства и волшебства. Студенты прибыли. Поезд остановился, и настало время выходить. Детей встречали дежурные учителя. За первокурсниками был особый досмотр. Ребят рассаживали по каретам. Компания, находившаяся в одном купе, держалась до конца вместе. Дэвида, Северуса, Анну и Кассиди посадили в одну карету. Также к ним присоединился еще один мальчик, который отличался молчаливостью. «Анна», — тихо и настороженно обратился Дэвид к подруге, — «ты видела, кто тянет карету?» Девочка боязливо кивнула. «Такие жуткие существа. Не понимаю, почему остальные ученики спокойно на них реагируют. О чем вы там шепчитесь?» Не выдержала Кассиди и вмешалась в диалог возмущенным голосом. «Ты разве не видишь?» Анна вопросительно посмотрела на рыжеволосую девочку. «А что я должна увидеть?» Не понимала та. «Существа тянут карету», — пояснил Дэвид, широко раскрыв глаза. «Что ты несешь?» Теперь вмешался Северус и прищурился, нахмурив брови. «Нет, правда», — Анна показала пальцем на место для лошади впереди кареты. «Я тоже вижу этих существ. Они везут все кареты. Похоже, их видим только мы с тобой», — гордо заявил Дэвид, заметив недовольное лицо Северуса. «Не только вы», — наконец, — заговорил незнакомец, тихо наблюдавший за их дискуссией. «Я тоже их вижу. Мне кто-нибудь объяснит?» Кассиди чуть повысила тон. «Их называют фестралами», — начал мальчик. Он был обычного телосложения с прямыми каштановыми волосами и светло-карими глазами. «Не все способны увидеть таких созданий, только те, кто познал смерть. У меня, например, отец погиб, а у нас с Дэвидом оба родителя», — печально промолвила Анна. «Нет, мы не брат и сестра», — она вдруг порозовела, но в тусклом лунном освещении это было почти незаметно. «У него в детстве погибли родители, и у меня тоже. Мы, конечно, могли бы быть родственниками, но моя бабушка и его дядя не смогли пожениться. Ой, там такая история». Красноволосая продолжила болтать без умолку, как заведенная. Дэвид и Северус вопросительно переглянулись и закатили глаза. Незнакомец же вежливо улыбнулся Анне, изображая, что ему это все важно и интересно. А Кассиди тихо хихикнула. Ей показалась забавной внезапная говорливость новой знакомой. Все смиренно ждали, пока Анна закончит, но она перешла резко вообще на другую тему. «Получается, мы с Северусом не видели смерть», — Кассиди все же решила перебить красноволосую незаконченной темой разговора. «Анна, опиши этих существ, пожалуйста», — вежливо попросил Северус. «Хаэм», — девочка задумчиво уставилась на фестрала, тянущего карету. «Громадный вороный крылатый конь, больше похожий на скелет, обтянутый гладкой шелковистой кожей». «Какая жуть», — фыркнула Кассиди и сморщилась. «Среди волшебников почему-то принято считать, что фестралы несут за собой несчастье», — начал незнакомец, — «но это лишь суеверие, они очень добрые и безобидные существа. Мы приехали», — восхищенно воскликнул Дэвид. Кареты остановились, все студенты вышли. Первокурсников также встречал дежурный учитель, который довел их до ворот Хогвартса. Вход открылся, и на пороге стояла черноволосая женщина высокого роста. На голову у нее была темная остроконечная шляпа, которую обычно носили волшебники, а под ней волосы, убранные в пучок. Анна обратила внимание на красивую зеленую мантию со шлейфом. Незнакомка вызывала у девочки восхищение, но лицо дамы было более строгим, чем у Люси. Женщина развернулась и пошла вперед, приказав первокурсникам следовать за ней. Те повиновались. Они прошли по цокольному этажу и остановились у входа в большой зал. «Добро пожаловать в Хогвартс, школу магии и волшебства», — начала она. «Меня зовут Минерва МакГонагалл. Я — заместитель директора, декан факультета Гриффиндор и преподаватель трансфигурации. Перед тем, как вы войдете в большой зал, я расскажу вам немного о школе. Вас распределят по факультетам, их 4. Гриффиндор, Хаффлпафф, Рейвенкла и Слизерин. За успехи в учебе вы будете получать домовые очки, за нарушение правил вы будете их терять. После распределения студенты отправляются жить в специально отведенных комнатах данного факультета. И напоминаю тем, кто переживает», — она остановила взгляд на взволнованном и побледневшем лице Дэвида, — «плохих факультетов среди перечисленных нет. В каждом выпускались выдающиеся волшебники и волшебницы. Надеюсь, вы все готовы». Профессор развернулась, и огромные двери большого зала открылись. Первокурсники увидели огромное длинное помещение с заколдованным потолком, который точно отображал состояние неба снаружи. В зале было 4 длинных стола, за которыми сидели студенты каждого факультета соответственно. В дальнем конце перпендикулярно длинным, преподавательский стол, перед ним кафедра в виде совы. В воздухе парили сотни свечей. Ребята восхищенно наблюдали за всем этим. Профессор МакГонагалл привела первокурсников к отдельно стоящему табурету рядом с кафедрой, на котором располагалась темно-коричневая старая, ветхая, поношенная шляпа. Когда дети оказались рядом с преподавательским столом, то увидели сидящих за ним профессоров и на центральном стуле с высокой спинкой, директора. Ближе к краю, по левой стороне, сидела Люси с невозмутимым выражением лица. Профессор МакГонагалл взяла свиток пергамента и развернула его. «Когда я назову одного из вас», — начала она громко, — «тот подойдет и сядет на табурет, я надену ему на голову распределяющую шляпу». Из толпы первокурсников послышался удивленный гул. Вдруг шляпа встрепенулась, ее складки напоминали выражение лица. Несколько секунд спустя она начала петь свою фирменную приветственную песню. По окончанию исполнения профессор МакГонагалл развернула свиток пергамента и произнесла: «Альниток, Орион, вышел тот мальчик, который ехал в одной карете с Дэвидом и его компанией. Он боязливо и неуверенно подошел к табурету, после чего сел на него». Профессор надела первокурснику на голову шляпу, и та тут же выкрикнула: «Хафф-паф!» Мальчик таким же неуверенным шагом направился к аплодирующему столу своего факультета. Спустя несколько фамилий профессор МакГонагалл назвала: Чакан, Кассиди. Рыжеволосая девочка, одна из немногих, вышла с уверенным шагом и поспешила на табурет. Едва шляпа коснулась ее головы: Гриффиндор. Кассиди радостно побежала за стол к аплодирующим гриффиндорцам. Еще нескольких детей определила шляпа, после чего профессор произнесла: Муун, Анна. Красноволосая вздрогнула и чуть вышла вперед, сглотнув слюну нервно. «Не переживай», — шептал ей сзади Северус, — «все будет хорошо». Девочка легонько кивнула, но ни одна Анна волновалась. За столом слизеринцев Джульетта нервно покусывала нижнюю губу. «Божечки», — пискнула Анна. Дэвид чуть толкнул ее ладонью по спине. Она, наконец, подошла к табурету и села. Только шляпа коснулась темно-красных волос, девочка дернулась и зажмурилась. Северус тоже не находил себе места, хоть и не показывал этого. «Ага», — издала шляпа, — «еще одна представительница древнего рода Муун. Помню вашу бабушку с такими же волосами, поступившую на Гриффиндор, а также вашу сестру, двумя годами ранее вас радостную поступлением на Слизерин». Она говорила медленно и протяжно, из-за чего Анна волновалась и дрожала еще сильнее. «Ну, тут все понятно, Гриффиндор». Уголки губ Дэвида дрогнули легкой улыбкой, а Северус и Джульетта издали лишь печальный вздох. Радостная Анна вскочила с табурета и, слегка подпрыгивая, побежала в сторону своего стола, проводив Северуса грустным взглядом и пожимая плечами. Красноволосая села рядом с Кассиди и другими радостно восклицающими гриффиндорцами. «С нами Анна Муун! Ура!» Северус теперь точно потерял всякую надежду. Оставалось надеяться, что Дэвид не окажется с Анной. Уж лучше с ним, но не с ней. «Праудмур, Джайна!» — воскликнула профессор МакГонагалл. Из уже небольшой кучки студентов, в которой еще оставались Северус и Дэвид, вышла низенькая девочка с белопепельными волосами и одной блондинистой прядью. Они были небрежными и торчали в разные стороны, едва касаясь плеч. Девочка дрожащим шагом подошла к табурету и села, после чего ее пушистая голова чуть не утонула в шляпе. «Ривенкла, везет же кому-то», — пролепетала наблюдающая за церемонией Кассиди. «Но и Гриффиндором я тоже довольна». Низенькая девочка пошла боязливым шагом к столу своего факультета и села на место, которое ей уступил, чуть подвинувшись, мальчик со светлыми красиво уложенными длинными волосами. Он был постарше на два курса. «Ты чего, как не своя?» С улыбкой обратился он к новенькой. «Я же тут впервые», — тихо буркнула та. «Будь как дома», — приветливо изъявил блондин. «Я не кусаюсь, и никто с этого факультета тоже. Учту», — сухо бросила Джайна, даже не взглянув на собеседника. «Меня зовут Фобос Эсконер», — представился он ей и протянул правую ладонь для рукопожатия. «У меня еще брат здесь, но он с Хаффлпаффа. Там скукотища, на Ривенкла круче. Здесь даже цветовая гамма на форме и в гостиной не уступает остальным. И тебе, и мне очень идет синий. Ты же слышал мое имя?» Она, наконец, окинула его непонимающим взглядом, хоть каким-то. «Но это жест приличия и дружелюбия», — поправил первокурсницу Фобос. «Я и это обязательно учту», — процедила Джайна, снова уводя взгляд на церемонию распределения. Фобос печально вздохнул. Попытка дружелюбного знакомства не задалась, и он тоже решил смотреть церемонию. «Снейп, Северус», — произнесла профессор МакГонагалл. «Анна, Дэвид, Кассиди и даже Джульетта сосредоточили свое внимание на названном». Мальчик неохотно сел на табурет. Едва шляпа коснулась его черных волос, как все услышали. «Слизерин, кто бы сомневался», — подумал Северус. Он ничего не имел против данного факультета, но убедился в очередной раз, что Анна все дальше от него. Та порадовалась за мальчика и аплодировала вместе со слизеринцами. Северус подходил к столу своего факультета, как вдруг заметил Джульетту, которая помахала ему, указав на свободное место рядом с ней. Он удивился внезапному дружелюбию с ее стороны, но все же сел рядом. «Ну, здравствуй», — улыбнулась та. «Давно не виделись. Ты чего хмурый такой?» — заинтересованно спросила девочка. «Да, так», — буркнул Северус, — «день не задался». «Это я уже заметила», — констатировала Джулс. «Тут нет ничьей вины, понимаешь? Уже много лет наш род делит на Гриффиндор и Слизерин». «В смысле?» — мальчик вздрогнул и даже подпрыгнул на месте. «О, Мерлин!» — закатила глаза брюнетка. «Думаешь, я тогда на качелях не поняла ничего, и потом, в косом переулке. А сейчас, стоило шляпе назвать факультет моей неуклюжей сестрицы, как из-за тебя над первокурсниками чуть ливень не хлынул».